Глава 10. Утро, причем позднее. Я бы даже сказал, что на дворе уже день. Ведь хотел проснуться пораньше, пройти по быстрому ущелью гнолов и наконец-то встретиться с чародеем. Елена, когда я попытался ее разбудить, только перевернулась на другой бок и сонно пробормотала что-то вроде: «Давай уже немножечко поспим». Настаивать я не стал. Пока Инь спит, Янь качается. Ну, или делает другие нужные ему дела. Я вышел из игры. Надо и в реале уделить себе внимание. Первым делом метнуться на кухню к холодильнику и набить живот чем-нибудь питательным, да побольше, побольше. Когда через полчаса я вернулся в игру, Елена по-прежнему спала, сладко посапывая. «Подъем!» — гаркнул я. Ну, как гаркнул? Скорее громко прошептал. Ну, может, не очень громко. Факт тот, что на мой голос Елена не отреагировала. «Любишь поспать, Засоня?» — чуть громче произнес я. Засоня только плотнее укуталась одеялом. «Ну ладно, спи, а я пока по-быстрому сбегаю в долину к отшельнику, к чародею». Вот тут Засоню проняло. Поначалу она, усевшись на кровати, прикрыла свое обнаженное тело одеялом и недоуменно заозиралась сонными глазами по сторонам. А потом, увидев меня полностью одетым и готовым к походу, резко подскочила и, не обращая внимания на свою наготу, засуетилась. Начала носиться по комнате в поисках разбросанной повсюду одежды, даже под кровать полезла, заставив меня покраснеть и задуматься о высоком, о потолке. А заодно и подумать, а не отложить ли нам поход к чародею еще на пару часиков. Нет, откладывать больше нельзя. И так 2 дня уже потеряли. «Не торопись», — сказал я, подходя к стоящему у окна столу. «Тебе еще надо поесть. Одевайся спокойно, а я пока что-нибудь вкусненькое наколдую». Я начал заставлять стол различными блюдами. Креветками всякими, виноградом, яичницей с беконом, местным аналогом пармезана, медовыми сотами. Хотел было сотворить графинчик холодной водочки, а к ней пару соленых огурчиков, но передумал. С утра как-то это не то. То ли дело шампанское. Аристократы мы или кто? Но и легкого игристого вина я тоже делать не стал. Ограничился кувшином гранатового сока. Эх, а вот умея я сотворять венгайский флёр, обязательно бы украсил бутылочкой этого божественного напитка этот роскошный стол с легким утренним завтраком, потенциально готовым плавно перейти в поздний ланч. Но, увы, для создания таких исключительных блюд даже умения сотворения пищи 10 уровня недостаточно. Подобные яства – эксклюзив. Они могут быть только в виде натурального продукта. Хотя по миру упорно ходят слухи о том, что члены клана гурманы могут создавать венгайский флёр с помощью магии. И не только его, а вообще любые блюда. Говорят, что этому клану разработчики игры выдали эту специфическую обилку за какие-то заслуги. Вот бы проверить, так ли это на самом деле. Я бы тогда к ним в клан вступил и только бы и делал, что сотворял венгайский флёр бочками и поглощал бы его без передышки. «К ведьме Лете зайдем?» — спросил я Елену, когда та позавтракала, поклевала чуть хлеба, съела пару виноградин, навернула тарелку креветок, выдавив в нее целый лимон, а потом и вторую, сотворенную мною по ее просьбе. Запила это дело кружкой гранатового сока и сыто уставилась на меня, расслабленно раскинувшись в кресле. «Нет!» — вскрикнула Елена. Беспечность с нее как рукой сняло. Она метнулась к нашему спальному ложу, подхватила свою вуаль, небрежно брошенную на спинку кровати, и быстро надела ее, закрыв лицо. Сверху на голову натянула капюшон. Только единственный здоровый глаз, гневно сверкающий на меня, был виден сквозь узкую щелочку между вуалью и капюшоном. Да второй глаз белел рядом с первым. «Тогда прыгаем сразу ко входу в ущелье гнолов. Там у меня маячок установлен. Гнолы, небось, нас уже заждались». Однако гнолов в ущелье не было. Я стоял в метре от невидимой черты, отделяющей инстанс от внешнего мира, и хмурился. В прошлый раз обитателей ущелья было прекрасно видно не только отсюда, от самой границы ущелья, но и за несколько десятков метров от входа в него. Вот тут, в этом месте, они стояли буквально в нескольких шагах от меня и крутили своими гиеньими мордами. А сейчас здесь никого не было. И далее, вглубь ущелья, насколько я мог видеть, также было пусто. А видно было далеко. Паутины, не дающей свету пробиться в ущелье, тоже не было. «Сюрприз», — произнес я. Что-то не нравятся мне такие сюрпризы. По мне, так лучше пусть уж все ущелье по-прежнему будет набито гнолами. В этом случае я хоть знаю, чего ожидать. А вот что ждет нас там сейчас, я боялся даже предположить. Кто-то прошел здесь и сделал это не более 3 часов назад. Иной причины отсутствия гнолов я не видел. Кто-то успешно прошел по ущелью, уничтожив всех гнолов. Судя по тому, что не видно даже их мертвых тел, он успел еще и трупы обыскать, и дроп с них собрать. А мне в прошлый раз было не до этого. Во время нон-стоп-битвы, длящейся почти 5 часов, когда на тебя нападают каждые несколько секунд, как-то не до дропа. Я припомнил, сколько всего гнолов в ущелье. 1000. Если предметы падают с каждого второго, да еще такого же качества, как доставшийся мне в прошлый раз дроп, то к середине ущелья у этого бойца будет не слабый такой перегруз, какой бы большой ни была у него грузоподъемность. И даже если дроп падает с каждого 3-го или 4-го гнола, все равно перегруз ему обеспечен. А значит, мы его догоним. Вот только вопрос, стоит ли это делать? «Сюрприз», — повторил я. «Может, оно и к лучшему, что мы проспали. Могли ведь и пересечься с этим неизвестным прямо у входа в ущелье. И чем закончилась бы эта встреча, тоже неизвестно. Может, не рисковать и отложить посещение чародея?» «Нет». Откладывать поход я не собирался. И ждать, пока гнолы возродятся, я тоже не хотел. Зачем? Какой в этом смысл? Если можно пройти по уже расчищенному кем-то пути, то почему бы не воспользоваться этой любезностью? Я повернулся к девушке. Значит так, Лена, отменяю свое предыдущее решение. Буквально минуту назад во дворе гостиницы, где я открыл окно телепорта, я дал девушке команду придерживаться прежнего порядка похода по ущелью. Я впереди, за мной Гарга, а потом уже на расстоянии 80 метров от Гаргульи идет Елена. Сколько времени прошло со времени убийства гнолов, мы не знаем. Может, как раз сейчас с минуты на минуту истекут 3 часа. Не хватало только, чтобы они возродились рядом с тобой, далеко позади меня. Я ведь в этом случае даже вернуться назад не смогу. Ни на один шаг. И долго стоять на одном месте тоже нельзя. Так что будем идти рядом. Гарга нас прикроет, спасет от первого удара, если он будет неожиданным. А дальше я уж и сам разберусь с гнолами. Понятно? Елена кивнула. Ну, тогда пошли. И мы вступили в инстанс. 1 секунду я простоял в напряженной позе в ожидании какой-нибудь пакости с любой стороны. А потом немного расслабился и сделал еще 1 шаг. Вслед за мной шагнула и Елена, стоявшая сбоку и чуть позади. Надо мной парила Гарга в каменном состоянии. «Идем быстро, но не торопясь», — сказал я, делая очередной шаг. «Это как?» — удивилась Елена. Я усмехнулся. «Это просто. Там впереди кто-то идет. Может, он опережает нас на 3 часа, а может, всего на 1 минуту. В любом случае, нам надо его догнать. Хочу посмотреть, кто это такой шустрый. Поговорить с ним о делах его скорбных. Но и нестись за ним, сломя голову, мы не будем. Чем большую часть пути по ущелью он расчистит, тем нам проще». «А ты уверен, что мы его догоним?» — спросила Елена. «Он по-любому будет передвигаться медленнее нас. Ему ведь еще и с гнолами сражаться приходится. Считай, на каждом 2-м шаге ему надо останавливаться на 1 секунду. Как бы быстро он ни передвигался, мы догоним его раньше, чем он достигнет конца ущелья. В крайнем случае, там его задержит кадавр». Я двинулся вперед, уже не останавливаясь после каждого шага и не замирая в ожидании удара. Губы сами стали насвистывать мотивчик песни одной из музыкальных групп, популярной в конце прошлого века «Автограф». Хорошо пели ребята, а главное, жизненно. «Да, я хочу, чтобы тот, кто идет за мной, не был бы тенью слабой и слепой», — полголоса пропел я. «Что живет трусливо за чужой спиной? Зная себя, зла не тая, я так хочу, чтобы тот, кто вслед за мной идет, смелее был, чем я. Интересно, какой уровень у того, кто идет впереди меня? И кто он, непись или бессмертный? Ладно, догоним его и все узнаем. Благодаря своему питомцу я могу его заметить со 160 метров. А он меня всего только с 80. Да и оглядываться он не будет. Ему надо вперед смотреть. Его гнолы на каждом шагу атакуют. Злобные, сильные монстры. Опасные. Я так хочу, чтобы тот, кто идет за мной, счастливее был, чем я. А когда мы его догоним, я не буду спешить его убивать и забирать у него весь дроп. В самом конце убью, перед выходом из ущелья. Подожду, пока он кадавра завалит, и убью. Издалека. Фаерболами закидаю». «Какая красивая песня», — сказала Елена, украдкой вытерев слезу. «Благородная. Сразу видно, ты хороший, Эри, добрый. И не скажешь, что лич». Я поперхнулся. Настроение петь как-то само собой куда-то улетучилось. «Да, я такой». Не стал я спорить с очевидным. Ни через час, ни через два, ни через три часа мы не догнали идущего впереди нас. Пришлось немного ускорить свое передвижение по ущелью. Как бы он ни покинул ущелье до того, как мы его настигнем. В долине отшельника не будет такой удобной возможности с ним расправиться, как здесь. Тихо и аккуратно ударить в спину. Да и отшельнику это может не понравиться, когда в его долине сражение начнется. Опять же, тотемы. Вся долина ими уставлена. А это что-то да значит. Бррр. Я бы не хотел начинать бой, окруженный со всех сторон тотемами. Глупый и ненужный риск. На третьем часу нам стали попадаться некоторые вещи, лежавшие на земле. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Дроп, оставшийся от убитых монстров. Видать, свободное место в рюкзаке закончилось у идущего впереди. Еще через час я начал хмуриться. Впереди неизвестно кто и что. Тот, кто так быстро чешет по переполненному опасными монстрами инстансу, априори не может быть слабаком. Как бы это не я, а он поговорил со мной о делах моих скорбных. А ведь со мною Елена, а назад пути нет. Ловушка, западня. И мы сами себя в нее загнали. Больше 2/3 инстанса пройдено. Обратный путь давно уже перекрыли возродившие сигналы. Да если бы и не перекрыли, все равно возвращаться назад нельзя. Даже одного шага назад делать нельзя. «Ускоряемся», — бросил я, опять увеличивая темп ходьбы. Этот кадр, что впереди, движется по забитому опасными монстрами ущелью слишком быстро. Во попали. Сзади монстры, и их все больше и больше. И они все ближе и ближе, а впереди... Впереди тоже монстр, с которым, возможно, лучше не связываться. Как-то пропало у меня желание устраивать разборки с тем, кто идет впереди нас и расчищает нам дорожку. Надеюсь, что он и с кадавром справится так же легко, как и с гнолами. Если же его бой с боссом инстанса затянется, то мы с Еленой окажемся между молотом и наковальней. Я-то ладно, я бессмертный, если что, воскресну. Я стиснул зубы так, чтоб послышался хруст, и посмотрел вверх на гаргу. И дал ей команду сменить свое обсидановое тело на обычную плоть. У гнолов удар наносит физический урон. И гарга в этом случае гораздо предпочтительнее в каменном состоянии, игнорирующем 3/4 физического урона. Но я не собираюсь подпускать гнолов на расстояние удара. Встречу их магией. А мои заклинания могут задеть Елену. Я, конечно, попытаюсь не допустить этого, буду максимально аккуратным. Но кто знает, что может произойти в горячке боя. В случае, если задену Елену, гарга заберет полученный ею урон на себя. По плоти она сможет удержать больше магического урона. Я опять стиснул зубы. Один раз уже мои заклинания задели Елену, и гарга не помогла. «Лена, когда я буду атаковать монстров, будь рядом. До тех пор, пока я не скажу бежать от меня. Если я активирую ауру огня, держись от меня подальше. Я не знаю, какой урон она наносит, физический или магический. Наверное, физический. Это все-таки умение, а не заклинание». «Думаю, твои раны именно от моей огненной ауры». «Нет», — покачала головой Елена. «Целительницы сказали, что это от яда кадавра». «Как?» — переспросил я. «От кадавра? Каким образом?» Елена пожала плечами. «Я не знаю», — ответила она. «Жрицы сказали, что такая особенность есть у яда некоторых пауков и у некоторых змей. И только у боссов. Да и у них очень редко. Отложенный урон. Как-то так». Что-то такое они говорили. Реакция яда с кожей. Даже если урон не наносится или залечивается, плоть продолжает разлагаться. И вещи тоже, если кожаные или из ткани. Какие на мне и были тогда. Честно сказать, я только в этот момент понял, каким грузом на моих плечах было осознание того, что это я виноват в уродстве Елены. В этот момент я словно гору с плеч сбросил. Такое испытал облегчение. «Жрицы сказали, что такое не исцеляется. С этим ничего нельзя сделать. Этого не исправить». Мое облегчение как рукой сняло. На плечи опять надавила тяжесть размером с гору, с Эверест не меньше. Я остановился и повернулся к Елене. Крепко взяв ее за руку, немного выше локтя и развернув к себе. «Чушь!» — резко сказал я. «Все можно исправить. Поверь мне, Елена, мы найдем способ вернуть тебе прежнюю внешность». Елена вяло махнула рукой. «Бесполезно». «Нет, не бесполезно». «Пойдем же, гнолы». Елена попыталась вытащить свою руку из моей. «Плевать на гнолов». Я оставался стоять на месте. «Справлюсь я с гнолами, никуда не денусь». «Да не нужна мне та красота!» закричала мне в лицо Елена. «Ничего хорошего мне от этой красоты никогда не было. Одни проблемы только. А ты на мою красоту вообще не обращал внимания». Ну, с этим заявлением она погорячилась. Если я делал вид, что меня не волновала ее внешность, то это еще ни о чем не говорит. Да и с заявлением насчет того, что ей от ее красоты только одни проблемы, она тоже поспешила. Не думаю, что будь она дурнушкой, мастер Вестри выковал бы ей уникальный посох. За красивые как раз глаза он ей его выковал. «Дурак, не стой на одном месте!» Елена вырвала свою руку из моей, ухватила меня за мантию и потащила за собой. «Сильная!» Мне пришлось сделать пару шагов, прежде чем она отпустила меня. «Может быть», — спокойно ответил я и двинулся вдоль ущелья. «Зато ты очень умная, заявляя, что тебе не нужна красота. Если о себе не думаешь, подумай об окружающих». «При чем здесь окружающие?» — не поняла Елена. «Или ты о себе? Тебе тоже приятнее находиться рядом с красивой девушкой, чем с чудовищем? Ну надо же, вот это новость! Что-то раньше этого заметно не было. У меня вообще сложилось мнение, что тебе все равно, с кем быть, с красавицей или с чудовищем. С кем жить и с кем спать? Маньяк, извращенец, спишь с чудовищем!» «Ты не права», — бросил я ей в ответ. «Это во-первых. А во-вторых, ты тогда тоже извращенка, раз тоже спишь с чудовищем». «Что? Да как ты смеешь?» Чуть не задохнулась от возмущения Елена. «Когда это я спала с чудовищем?» «У Летты спроси, она знает». «Дурак!» Спорить с ней я не собирался. Все мои девушки, пусть их было и немного, были, если и некрасивыми, то как минимум симпатичными. В отсутствии вкуса пока что еще никто меня упрекнуть не мог. И Елена тоже красивая. Я это прекрасно помню, и именно такой она предстает передо мной, когда я вспоминаю ее. Была красивая. И будет. Точка. Я сказал. А насчет дурака она права. И насчет извращенц тоже. Но не потому, что сплю с изуродованной девушкой, а потому, что эта девушка — программный код. Пусть со своими эмоциями, со своими желаниями, со своими тараканами в голове. Но, тем не менее, она всего лишь программа. Я испытываю к этой программе весьма сильные чувства. О, боги, да что там скрывать, я люблю ее. И раньше это подозревал, а сейчас понял наверняка. Вот уж точно извращенец. О, боги, скажешь кому, засмеют. А твою внешность мы вернем, есть способ, сама сказала. Я сказала? Удивилась Елена, догоняя меня и пристраиваясь рядом. «Когда?» Я опять остановился и посмотрел на Елену. «Что значит «когда»? Сегодня ночью». «Сегодня ночью?» Елена потерла лоб. Даже сквозь ткань капюшона было видно, как она напряженно нахмурила лоб. «Не помню. И что я сказала?» «Вот только еще одного прива с его периодическими потерями памяти мне не хватало». Я закатил глаза, а потом посмотрел на девушку. «Ты сказала, что для того, чтобы вернуть тебе внешность, надо стать демиургом», — тихо, но с нажимом произнес я. «Неужели она не помнит это? Неужели это все выдумки? Неужели жрецы природы правы?» «Демиургом?» — переспросила Елена. «Про демиургов говорил мне мой отец, когда мы несли ключи от города короля в крепость порядка. Отец говорил, что мы отдадим город под длань Галахада только в обмен на ранг демиурга для меня. Что оно того стоит, что это равноценный обмен». «Так зачем же ты отдала ключи?» В сердцах бросил я и опять сдвинулся по ущелью. «Надо было сначала ранг сменить, а потом уже класть ключи на алтарь Галахада. А теперь поздно. Теперь от приверженцев порядка ничего не добьешься». «Я забыла», — чуть не плача воскликнула девушка. «Тогда столько на меня навалилось. Я до этого не только город короля не покидала. Я даже с территории храма порядка почти не выходила». «Это да. то путешествие для Елены было тем еще стрессом. Нападение Чистюль, смерть приемного отца, трудная миссия на хрупких плечах, чудом выполненная с помощью какого-то проходимца. В смысле, проходящего случайно мимо. И это все свалилось на папенькину дочку, не знавшую до этого никаких проблем, не подозревавшую о зле, пропитавшем этот мир. «Я потом, уже после того, как положила ключи на алтарь в храме порядка и Галахад простер свою длань над городом короля, попросила верховного жреца дать мне ранг демиурга». «И что он сказал?» — спросил я, семенящую за мной, почти перешедшую на бег девушку, поражаясь ее наивности. Свой шаг я ускорил до максимума и постоянно держал связь с умением Гарги дальнозоркость. Это в начале похода по ущелью я обращался к этому умению время от времени. Сейчас же я предпочитал контролировать дальние подступы все время. «Он сказал, что ключи от города короля, принесенные на алтарь Галахада, действительно стоят этой награды», — ответила Елена. «Но он не уверен, что именно мне принадлежит заслуга в этом. Он сказал, что если я смогу подтвердить свое право на награду и совершу нечто подобное, он обязательно даст мне ранг демиурга». «Да уж, хитер этот верховный жрец», — сказал я. «Но главное в его словах — это то, что такой ранг у класса жрецов действительно существует». «Не у всех жрецов», — поправила меня Елена. «Только у жрецов, выбравших путь порядка». «Наверное, правильнее было бы сказать, своевременно поправила меня хитрая Елена. Как я там только что подумал про нее, наивная?» «Да уж», — я усмехнулся. «Нет, исключительно своекорыстной ее, конечно, назвать нельзя, она не такая. Она ждет трамвая, и, что характерно, она его дождалась. Не будем показывать пальцем на того, кто в данном случае играет роль этого пресловутого трамвая. Сделаем мы ей демиурга. Куда мы денемся? Теперь я точно знаю, что это не миф и не сказка». «А еще более главное в его словах то», — продолжил я, словно не обратив внимания на поправку Елены, «что он пообещал дать тебе этот ранг, а идущие по пути порядка, а тем более жрецы порядка, своих обещаний не нарушают». «Как правило», — подумал я про себя, но вслух говорить этого не стал, чтобы не обидеть бегущую рядом со мной боевую жрицу порядка. «Эх, интересно, каково это иметь в подругах демиурга? Выгодно, наверное». «Фу, что за меркантильные мысли завелись у меня в голове? А как же любовь-морковь?» «Хотя, почему меркантильные? Прагматичные. Вот верное слово». «Стой!» — сказал я и резко остановился сам. «Мы догнали его». «То есть ее. То есть их». Прямо передо мной на земле лежала ржавая кольчуга. Догадываюсь я, почему гном выбросил ее из рюкзака. Это сколько же у него там места, если он умудрился туда собрать почти весь дроп с нескольких тысяч мобов. У него или сила должна быть хорошо прокачана, или выносливость должна зашкаливать за всякие разумные пределы. А эта характеристика еще и бонусы дает на грузоподъемность за каждые 50 статов. Сколько же у него бонусов там? Страшно даже представить. Я пнул ногой кольчугу, оглядел другие вещи, валявшиеся поблизости, и, не найдя ничего интересного, сделал шаг. Вновь воспользовавшись дальнозоркостью Гарги, я переключил все свое внимание на творящееся впереди, не забывая делать шаг вперед каждые 5-6 секунд. Через несколько шагов я с восхищением произнес: «Красава!» «Кто?» — сразу же ревниво спросила Елена. «Бонни!» — ответил я. Бонни не шла по ущелью, а буквально парила. Гном, семеня своими ножками, еле поспевал за нею. Но, тем не менее, он не забывал при этом шмонать трупы поверженных Бонни врагов. Шустер гном, ничего не скажешь. В плане мародерства он даст фору любому. Наловчился с Бонни подбирать дроп после нее, обыскивать трупы, что называется, на ходу. А Бонни действительно красава. Она шла по ущелью уверенной походкой, останавливаясь примерно на каждом 20-м, а то и на 30-м шаге, только лишь для того, чтобы выпустить струю дыхания дракона вдоль ущелья. На применение заклинания ей требовалось половина секунды. Именно на эти мгновения она застывала в позе кастующего мага, после чего вновь продолжала свое победное шествие по выжженному магией смерти ущелью. От ее заклинания не могли спастись ни гнолы, ни пауки. Да и паутина, задетая всего лишь краешком заклинания, мгновенно превращалась в прах. Магесса могла бы выпускать дыхание дракона и реже. Этого вполне хватило бы для уничтожения всего живого перед ней. Но ей, видать, нравилась роль заклинившего огнемета. «Какое расточительство!» — неодобрительно произнес я. «Откуда у нее так много маны?» Только я задал этот вопрос, как Бонни, остановившись, протянул руку назад. Поспешивший к ней Клайд вложил в протянутую руку флакон с синей жидкостью. Как только рука Магессы коснулась этого пузырька, тот стал прозрачным и сразу же после этого исчез. Магесса даже не стала выпивать содержавшуюся в нем жидкость, пополнила запас маны касанием. А зря. Восстанавливающий ману эликсир очень приятен на вкус. Я рассмеялся. «Что такое?» — поинтересовалась Елена. «Почему ты смеешься?» «Клайд!» — сквозь смех ответил я. «У этого гнома такие же функции, как у белого медведя, о котором я когда-то мечтал. Переносной холодильник. Точнее, самодвижущееся хранилище. Ходячий склад. Сколько же у него там места в рюкзаке? И сколько они уже эликсиров использовали?» Дальнейший наш путь проходил сквозь валявшийся на земле дроп, выкинутый гномом. Я поймал темп Магессы и сейчас шел за нею и гномом на расстоянии чуть менее 160 метров. Рядом со мной двигалась Елена. Ни гном, ни Магесса ни разу так и не оглянулись. Беспечно дефилировали по ущелью, как по бульвару. А впереди их ждал кадавр. «Попалась птичка!» — азартно воскликнул я, когда Бонни вырвалась из узкой части ущелья на широкий оперативный простор и, сделав несколько шагов, резко остановилась, как будто уперлась в невидимую стену. Магесса оглянулась. Похоже, она хотела сделать шаг назад, но вовремя опомнилась. В этот момент я чуть не посидел. А будь у меня не лысый череп, обтянутый сухой кожей, а хоть какие-то волосы на голове, я бы ничуть не посидел, а обязательно посидел бы. Настолько явным был порыв Бонни метнуться назад. Мы с Еленой оказались бы в самой гуще гнолов, моментально возродившихся по всему ущелью. «Держись рядом, Лена», — сказал я, не отрывая взгляда от Бонни. «Теперь идем очень медленно и осторожно. Делаем один маленький шаг в 10 секунд, и все время будь начеку». Судя по ошарашенному лицу магички, ее округлившимся до невозможности глазам, она была близка к панике. Я ее понимаю. Она приблизилась на расстояние меньше 80 метров к кадавру, и тот не преминул воспользоваться подвернувшейся возможностью, высосал у нее всю ману. Рядом с Бонни встал Клайд, и они оба уставились в сторону босса инстанса. Самого кадавра я тоже не видел. Но в отличие от инфоохотников, рассмотреть ни уровень кадавра, ни его количество жизней я пока не мог. До него было больше 160 метров. Бонни махнула посохом, и в кадавра полетел огненный шар. Расплескавшись по телу паука, фаербол, похоже, не причинил ему какого-либо существенного вреда. Только паутина, на которой сидел кадавр, затлела в некоторых местах. «Как они здесь оказались?» — спросила Елена. Я удивился ее вопросу. «Они охотники за головами. Они все время шли по моему следу. И они не просто охотники за головами, они загонщики. Их задача — вычислить все места, где может отсидеться жертва, уничтожить или заблокировать их и загнать жертву на круг возрождения. Это такое место, где мы возрождаемся в этом мире после смерти». «Да знаю я. Ты уже 100 раз говорил мне об этом. Я спрашиваю, как они оказались здесь, в этом ущелье?» Бонни сделала шаг и вновь метнула в сидящего в центре паутины паука с заклинания из посоха. Очередной фаербол понесся к кадавру. Элементарно. На гремящий лог им показали гадалки. От него дороги в разные стороны бегут, найти его легко. А там уже никакого труда не составило узнать, что мы собирались в гости к ведьме Лете. А найдя Лету, они получили от нее то же задание, что и мы. Отнести пирожки красной бабушке... Тьфу, красной шапочке, тьфу ты, отшельнику в долину. Еще несколько фаерболов унеслось к кадавру, а Бонни и Клайд приблизились к нему на несколько шагов. «Так вот», — продолжил я, тоже не забывая делать шаг через каждые 8-10 секунд. «Их задача — загнать жертву на круг возрождения, а там уже другие охотники будут держать этого неудачника в этом круге максимально долго. Иногда это длится месяцами». «И все?» — с недоумением спросила Елена. «И все?» «А смысл? Какой в этом смысл? Тебя не убивают, не мучают, не истязают. Просто сиди на округе возрождения и ни о чем не переживай. И ради этого столько усилий. А сколько денег они потратили?» «Какой в этом смысл?» — переспросил я, наблюдая, как Бонни и Клайд сделали шаг по направлению к кадавру и остановились, что-то горячо обсуждая. И тоже сделал шаг и остановился. «Ну, как тебе сказать? Видишь ли, когда целый день паришься в цехе или в шахте, или в поле, или вкалываешь, как тот раб на галерах, сидя в кожаном кресле где-нибудь на сотом этаже сверкающего стеклом и сталью небоскреба, обдуваемый потоком прохладного воздуха из кондиционера, и с самого утра мечтаешь, как вечером ты покинешь эту опостылевшую работу, придешь домой, залезешь в капсулу виртуальной реальности и погрузишься в удивительный мир своей мечты, мир магии и меча, полный чудес и приключений. А вместо этого оказываешься зажат на каменной плите диаметром около 10 метров. Это воспринимается болезненно, весьма болезненно, вплоть до суицида. Были случаи». Еще несколько огненных шаров ударили в кадавра. Паутина, на которой сидел кадавр, уже вовсю горела. А там канаты были толщиной, наверное, с мою руку, или даже ногу. Хотя сейчас мои ноги мало чем отличаются от моих рук. В плане толщины, разумеется. Кадавр сполз с остатков паутины и, неторопливо, перебирая своими 8 лапами, двинулся в сторону охотников за головами. «Я ничего не поняла. Какая капсула? Какой небоскреб? Что за кондиционер? Что это такое?» Я небрежно махнул рукой, отмахнувшись от вопроса, и сказал. 512-й. «Что?» «Уровень у кадавра 512-й». «Хм». Я удивленно посмотрел на Елену. «Что это ты расхмыкалась?» «Боги нас оценили круче, чем этих охотников». «С чего это ты взяла?» «У нас кадавр был почти в 4 раза выше нашего уровня, а у этих неудачников менее чем в 2. Мы круче». «Хм». «Что это ты расхмыкался?» — толкнула локтем меня в бок Елена. «Видишь ли, в чем дело?» — протянул задумчиво я. «Тут не совсем прямая зависимость, и тут нет простой пропорции с ростом уровней». «А ведь Елена права. Прямая зависимость или непрямая, но нас действительно посчитали круче этой сладкой парочки охотников за головами. И не какие-то боги, а сама система. Боги — это так, объяснение для местных. По сравнению с системой, боги этого мира — жалкие младенцы. А система не ошибается. Мы с Еленой и Гаргой сильнее Клайда и Бонни. Потенциально, по крайней мере. Но выходить на бой против этой парочки я не собираюсь. Лучше я отсюда, издалека, посмотрю за их боем с кадавром. Он как раз начался». Кадавр плюнул. Между ним и охотниками было всего несколько метров. «Она грандмастер посохов», — сказал я, когда Бонни начала свой танец вокруг кадавра. «Еще один навык Бонни, логичный для мага и даже необходимый. И как я только забыл про навык владения посохами и жезлами. А 10-й навык у нее мудрец, удваивающий ее невеликое количество манны, скорее всего. А потому я про посохи забыл, что не воспринимаю их как оружие. Для мага толку от посохов как оружия никакого. Так, всего лишь необходимый девайс для кастов заклинаний, гарантия от промахов, подручные средства. Я это и раньше знал, а сейчас воочию убедился в этом. Если кто-то думает, что посох — это атрибут, усиливающий магов, то он ошибается. Посох — это атрибут, сдерживающий магов, заставляющий их брать этот никчемычный навык владения посохами и жезлами вместо какого-либо другого, реально усиливающего мага. Посох мага — это хитрый ход разработчиков, уравнивающий магов с обычными бойцами. Да, маг грандмастер посохов — это совсем не то же самое, что и боевой жрец грандмастер посохов, сделал заключение я. Бонни владела посохом виртуозно и эффектно, но неэффективно. Не сравнить с Еленой. Урон от ударов посоха Магессы не шел ни в какое сравнение с тем уроном, который наносила своим подарком от мастера Вестри боевая жрица. Разница колоссальна. А ведь Елена всего лишь мастер посохов и жезлов, а Бонни — грандмастер. Вот что значит разница в классах магов и жрецов. «Жалкое душераздирающее зрелище», — констатировал я. «Ты о чем?» «О потугах Бонни и Клайда». Бонни, несмотря на мастерское владение посохом, выглядела нелепо. Клайд вызывал сочувствие. Гном был грандмастером топора, это я видел, по его умелым движениям. Только этого оказалось мало. Надо еще и силушку иметь, чтобы победить хоть кого-нибудь, а тем более босса 512 уровня. Клайд наносил удары по телу кадавра часто, у него регулярно проходили серии приемов. Но как я не вглядывался в зеленую полоску над головой паука, я так и не заметил в ней ни малейших изменений после ударов гнома. Смешно. Ничего у него, у грандмастера топора в силе нет. Все в выносливость ушло. Ловкости ему тоже не хватало. Он ни разу не уклонился от ударов клешнями. Впрочем, как и Бонни. Ей от гигантских клешней доставалось не меньше. У нее тоже ловкость где-то в районе нуля болтается. Зато развитая выносливость позволяла гному легко игнорировать паутину кадавра, которой он оплетал Клайда после каждого своего плевка в его сторону. Гном просто не обращал на нее никакого внимания, двигаясь так, как будто ее и не было, спокойно разрывая ее даже малейшим своим движением. А паутина кадавра 512 уровня – это совсем не то же самое, что паутина кадавра 220 уровня. Замечательная выносливость у гнома. Вот только на наносимый урон она никак не влияет. Совсем никак. Бонни приходилось труднее. Для того, чтобы освободиться от опутывавшей ее время от времени паутины, она была вынуждена использовать заключенные в посох заклинания фаерболы. Она просто била огненным шаром себе под ноги, и паутина моментально сгорала в полыхнувшем пламени. Весь урон, полученный Магессой от этих ударов, само собой, разумеется, уходил к Клайду. Силен гном, в смысле вынослив. Постоянно попадать под фаерболы Бонни, принимать при этом на себя и предназначенный ей урон, держать удары гигантских клешней кадавра и доты от его ядовитых плевков. Несмотря на все это, полоска его жизни проседала очень и очень медленно. Ему повезло, что сила магии его подруги не передается на заклинание из посоха. Так бы он долго не протянул. «Им не одолеть кадавра», — сказал я, и полез в рюкзак за свитком. Если у Клайда полоска жизни медленно, но неуклонно таяла, сдвигаясь к левому краю, то у кадавра она вообще замерла на одном месте. Нет, после ударов фаерболами, которые Бонни время от времени швыряла в кадавра, его индикатор жизни немного проседал, совсем чуть-чуть. Но для его уровня это чуть-чуть означало десятки тысяч единиц здоровья, может даже сотни. Вот только в перерывах между ударами фаербола кадавр успевал залечить весь полученный урон. Регенерации этого паука позавидовал бы любой оборотень. «И нам тоже не одолеть его», — продолжил я. «Когда кадавр закончит с ними, он примется за нас. Держи». «Что это?» — удивленно спросила Елена, глядя на свиток в моей руке. «Заклинание невидимости. Оно тебе сейчас потребуется. Видеть невидимое у тебя на каком уровне?» «На шестом». «Ого! И когда только успела?» «Как ты и говорил, включала его постоянно, а когда голова начинала болеть, выключала». «Молодец!» — похвалил я ее. «Продолжай качать его дальше до десятки, а сейчас активирую его». А вот сам я совсем забыл про видимое и невидимое. А ведь тоже были намерения прокачать его. «Зачем? Тут же нет никого, кроме нас и их!» Она махнула рукой в сторону битвы. «Чтобы меня видеть, я тоже невидимость накину». «Зачем нам невидимость?» «Попытаемся выбраться из ущелья. Видишь, теперь я показал рукой на сражающихся. Они сместились в сторону от выхода, метров на 20 отошли от остатков паутины и продолжают смещаться. В любой момент начнут назад двигаться, и тогда здесь появятся тысячи гнолов. Боюсь даже подумать, какой у них уровень. Нам надо срочно выбираться из ущелья». «Надеюсь, у кадавра нет умения видеть невидимое. Иначе нам кранты. У боссов-инстансов оно бывает редко, оно им просто ни к чему, но в этом инстансе ни в чем нельзя быть уверенным». «И мы не попытаемся убить кадавра? Ты же говорил, что издалека забросаешь его заклинаниями». «Только не в случае, когда рядом Бонни и Клайд, и уж тем более не кадавра 500 уровня. Этот фрукт мне пока не по зубам». «Но почему? Ведь издалека». «А ты думаешь, он так и будет сидеть на своей паутине и дожидаться, пока я его убью своими заклинаниями? Он сразу же поползет ко мне, и мне придется или отступить и получить толпу разъяренных гнолов себе за спину, или сблизиться с ним и потерять ману». «Но ты же говорил, что...» «Что смогу завалить паука 220 уровня, не 500-го, не этого чудовищного монстра». Я ткнул рукой в сторону босса-инстанса. Летта была права. Магам это ущелье не пройти. Это инстанс только для милишников. Лучше для группы, чтобы бойцы могли сменять друг друга, когда рука колоть устанет. В принципе, и одиночки 5 часов продержаться можно. В массовых побоищах и больше времени приходится проводить. Но в них хоть иногда можно перевести дыхание, расслабиться, отдохнуть минуту-другую. А тут нон-стоп целых 5 часов. Всего лишь несколько секунд перерыва между боями. «Используй скорее свиток», — требовательно сказал я, делая очередной маленький шажок. «Мы приближаемся к кадавру. Кто его знает, вдруг он и из свитка ману может высосать?» «Это вряд ли, ведь из посоха он ману не выпил. Но лучше перебдеть, чем недобдеть». Дождавшись, когда Елена наложит на себя невидимость и пропадет у меня из виду, я активировал видимое и невидимое. Девушка вновь предстала передо мной, окруженная полупрозрачной синеватой дымкой. Эта дымка и служила свидетельством наложенной на нее невидимости. Она позволяла под действием умения видеть невидимое отличать тех, на кого наложена невидимость. Каст! И я тоже стал невидимкой. Судя по тому, что Елена смотрит мне прямо в глаза, активировать видимое и невидимое она уже успела. «Идем тихо и аккуратно вдоль самых скал», — сказал я. «Обходим место битвы по самой широкой дуге. Ты впереди, и я за тобой. Если у кадавра все же есть видимое и невидимое, надеюсь, ему будет не до нас с тобой. Но если все-таки он сунется в нас или плюнет, сразу же беги к выходу из ущелья и выметайся из него. Гарга, полагаю, несколько плевков и ударов этого чудовища выдержит». «А ты?» «А я вслед за тобой. Понятно? Тогда вперед». Елена развернулась и, почти приблизившись к скале, крадучись, двинулась к выходу из ущелья. Я также осторожно пошел вслед за ней. «Ядовитый кадавр поглотил вашу манну. Умение поглотить манну. Пассивное, постоянное». Я замер. Елена тоже. Кадавр, продолжавший биться с охотниками, никак на нас не реагировал. «Пошли», — прошептал я через несколько секунд. «Это сработала пассивка, а нас он, похоже, не видит». Елена кивнула и медленно двинулась вперед, а я вслед за ней, стараясь не отставать и не упускать ее из виду. «А если видимое и невидимое активировано у охотников?» — тоже шепотом спросила она. «Вряд ли», — я отрицательно покачал головой. «Сейчас им нет смысла держать его активированным. А если все время ходить с активированными умениями, через час голова раскалываться будет, а через несколько часов совсем свихнуться можно, уж поверь мне». Врагу такого не пожелаешь. С каждым шагом, приближавшим нас к месту битвы, напряжение, охватившее мое тело, все возрастало и возрастало. Это по сравнению с узким ущельем эта поляна кажется широкой. А на самом деле, от стены до стены здесь максимум 40 метров. От нас до кадавра и охотников чуть меньше 20. Когда мы почти подошли к выходу, кадавр неожиданно сместился к центру поляны, оббежав гнома и атакуя запустившую в него перед этим фаербол Бонни. Магесса сделала несколько шагов назад, и я и Елена непроизвольно замерли. Нешуточное сражение кипело буквально в 20 метрах от нас. Я подтолкнул Елену и молча кивком головы указал на выход. Она послушно двинулась в ту сторону. «Ваше умение видеть невидимое улучшилось. Видеть невидимое плюс 1. Всего 2 из 10». Спасибо Бонни, что она сожгла паутину своими фаерболами. Иначе мы с Еленой точно застряли бы у выхода из инстанса. Я посмотрел на обрывки паутины, свисающие по краям прохода, и пораженно покачал головой. Не уверен, что эти канаты смог бы перерубить Клайд своим топором. Проследив, как Елена покидает ущелье и скрывается за туманной пеленой, я развернулся лицом к битве. Полоска жизни над головой Клайда была по-прежнему зеленой. Но грозилось вот-вот пожелтеть. Все-таки Клайд молодец. Так долго держать такое количество урона. Сейчас на нем одних только ядовитых дотов висит десятки. Не говорю уже о постоянно получаемом уроне от ударов клешней кадавра. 512 уровня, между прочим. И несмотря на это, гном все еще не потерял даже треть своего здоровья. Потеряет, никуда не денется. Все здоровье потеряет рано или поздно. Кадавр по-прежнему силен, а зеленая полоска над его головой как была полной в начале битвы, так такой и осталась. Вопрос в другом. Как долго это будет длиться? Покидать ущелье, не убедившись, что все хвосты обрублены, что Бонни и Клайд погибли, я не собирался. Вот только сюрприза мне не хватало в виде появления этой парочки у меня за спиной в долине отшельника. Полоска жизни у гнома стала желтой. Медленно, крайне медленно тает жизнь у Клайда. Надо это дело ускорить. Я сделал шаг вперед. То есть вперед, но в самом деле как бы назад. И прислушался. Тишина. Только отзвуки битвы доносились до меня. И где же тот жуткий вой? Я сделал еще один шаг, а потом еще один. Тишина. Неужели здесь, в финальной части ущелья, в локации босса, не действует правило инстанса «двигаться назад нельзя»? Или оно не работает, пока жив кадавр? В прошлый раз, помнится, гнолы появились уже после смерти кадавра. Я сделал сразу несколько шагов и довольно оскалился, услышав такой знакомый протяжный вой, раздавшийся в глубине ущелья. Нет, мои сомнения были напрасны. Работает это правило здесь, работает. Похоже, на последнем участке ущелья просто есть некий люфт, пространство для маневра. И это правильно. Иначе с кадавром справиться будет просто нереально. Я метнулся к выходу из инстанса, остановившись в шаге от его границы. Развернулся, чтобы насладиться зрелищем эпик фейла Бонни и Клайда. Из ущелья на поляну, яростно рыча и завывая, выкатилась толпа гнолов. Паника, отразившаяся на лице Магессы, бальзамом пролилась на мое израненное сердце. Она рванула в сторону выхода, но тут же плевок кадавра опутал ее паутиной, приклеив к месту. Она еще успела махнуть посохом и выпустить себе под ноги фаербол, освободившись от паутины, и даже сделала пару шагов по направлению к выходу, как волна настигла ее. Еще краткий миг, и место сражения охотников за головами с кадавром накрыло рычащим, брыжущим ядовитой слюной покрывалом из сотен тел. Я пытался что-либо разглядеть в этом бурлящем скоплении плоти, самолично и воочию увидеть гибель Бонни и Клайда, но разве что-нибудь в этом переплетении тела увидишь? Лишь только вспышки фаербола пару раз пробились сквозь ковер из гиении плоти, да раза три вверх тормашками взлетели тушки гнолов. Вряд ли это Клайд их подкинул, и тем более это была не Бонни. Скорее, рассерженный босс инстанса откидывал особо обнаглевших монстров, посмевших покуситься на его добычу. Бурлящий бугорок плоти постепенно успокаивался. Может, когда гнолы разойдутся по своим местам, а кадавр займется плетением новой паутины, мне удастся незаметно подобраться к телам охотников за головами и немножко, совсем чуть-чуть, помародерничать. Вдруг мне достанется уник? Почему бы и не попробовать? У кадавра ведь нет видимого-невидимого. Рискну. Толпа гнолов успокоилась. Только пара рыков слышалась, наверное. Это те, кто продолжал терзать своими клыками тушки разорванных тел Бонни и Клайда. Я сделал небольшой и осторожный шажок в их сторону. Все гнолы, буквально все, как один, словно по команде, повернули головы в мою сторону. Вот так, все и сразу. Только что смотрели кто куда, а через миг все морды оказались повернуты в мою сторону. Бррррр. У них что, есть видимое и невидимое? У всех? Запах! У этих прямоходящих гиен отменное обоняние. Гнолы сделали шаг ко мне, и опять все разом. Ну уж нет. Вигвам вам, а не комиссарское тело. Пока шла битва, я успел просмотреть свойства нескольких гнолов. У всех уровень был выше 400-го. Эти ребята пока мне не по зубам. Я развернулся и, как пробка из бутылки шампанского, вылетел из инстанса. 3-1, Бонни. 3-1 в твою пользу. Но то ли еще будет.